Глава пятая. Легшие на колени верблюды вытянулись по земле длинной вереницей. Одни из них были светлые, белые, другие — темные, бурые. Они грациозно из стороны в сторону поворачивали свои небольшие головы. Их большие умные глаза смотрели на мир с кротким выражением. Большинство были великолепные породистые животные, чистой арабской крови. Но были среди них и более грубые и тяжеловесные верблюды, так называемые вьючные животные, которые не выдерживали сравнения с первыми ни по статям, ни по бегу. Верблюды были нагружены бурдюками с водой, со съестными и прочими припасами. Мгновение ока с нескольких животных сняли поклажу, чтобы отдать верблюдов в распоряжение пленных. Вьюки их были распределены на остальных. Пленных не связали, кроме почтенного мистера Стюарта, которого арабы, признав за духовное лицо и привыкнув видеть в религии синоним всякого насилия, сочли за самого опасного из пленников. И потому связали ему руки верблюжьим арканом. Все же остальные были оставлены на свободе. Да и куда бы могли здесь они бежать в пустыне от быстроногих, рысистых верблюдов на своих грузных вьючных животных и без того достаточно измученных? Когда все разместились, арабы привычным окликом и дерганием за поводья уздечек заставили верблюдов встать, и караван тронулся в путь. Никто из туристов до сего времени никогда не садился верхом на верблюда, за исключением только полковника Кохрана. И сначала им было страшно очутиться так высоко над землею, а своеобразное колебающееся движение спины верблюда на ходу, напоминающая морскую качку, не только пугала, но у многих вызывала тошноту и другие симптомы морской болезни. Однако вскоре они забыли о своих физических страданиях под влиянием тягостной мысли, что отныне между ними и остальным миром пролегла целая пропасть, что они оторваны от своей прежней жизни и что теперь для них начинается жизнь новая, полная ужасов и мучений, безотрадная и безнадежная. Всего какой-нибудь час назад они беспечно любовались природой. Сэдди болтала об английском и парижском покрое платьев. А теперь мысль о самоубийстве зарождалась в ее юной головке, как лучезарная звезда спасения. А там, в уютном салоне парохода, стоявшего на причале у скалистого берега, их ждал накрытый белоснежной скатертью стол, уставленный фарфором и хрусталем. Ждали последние журналы и романы на зеленом столе маленькой судовой библиотеки. Ждали миссис Шлезингер в желтой соломенной шляпке, и хорошенькая миссис Бельмонт, удобно расположившаяся в шезлонге. Короска почти можно было видеть отсюда, но каждый длинный перевалистый шаг верблюда уносил их все дальше от берега, вглубь бесплодной пустыни. Единообразие в одеянии, красные тюрбаны и желтые сандалии позволили Кохрану сразу определить, что эти люди не бродячие разбойники, пираты пустыни, а отряд из регулярной армии халифа. Негры-всадники, которые ехали по обе стороны, охраняли караван Али Вад-Ибрагима. На полмили вперед были высланы разведчики, а замыкал караван маленький коренастый араб, подручный или помощник предводителя. Группа пленников находилась в середине каравана. Никто не старался их разъединить. Мистер Стивенс вскоре заставил своего верблюда нагнать тех двух животных, на которых ехали мисс Адамс-старшая и мисс Сэдди Адамс. «Не падайте духом, мисс Адамс», — увещевал он ее. «Конечно, это ужасное происшествие, но, без сомнения, будут приняты меры, чтобы найти нас. Если бы не этот негодяй Мансур, вас бы это никак не коснулось. Но я убежден, для нас все сведется лишь к кратковременному неудобству». Но мисс Адамс почти не слышала его утешений. За один час в ней произошла такая разительная перемена, что она была положительно неузнаваема. Она сразу превратилась в старую, смощенную женщину. Щеки и глаза ввалились, глубокие морщины избороздили лоб и лицо. Ее испуганный, тревожный взгляд поминутно останавливался на Сэдди. Опасность вызывала в сердцах даже апатичных людей мысль и заботу не о себе, а о других. Мисс Адамс думала только о Сэдди. Сэдди — о своей тете. Мужчины думали о женщинах. Бельмонт думал о жене и еще о чем-то. Он до тех пор колотил пяткой в бок своего верблюда, пока тот не поравнялся с верблюдом мисс Адамс. «У меня здесь кое-что для вас», — шепнул он, наклоняясь к ней. «Возможно, что нас скоро разлучат, а потому нам лучше заранее принять меры. Быть может, они вздумают избавиться от нас, мужчин, и оставить только женщин». «Боже мой! Мистер Бельмонт, что же мне делать? Я старой женщиной, уже прожила свою жизнь. Мне все равно. Но Сэдди, это просто сводит меня с ума. Мать ждет ее дома, а я...» И она в отчаянии заломила руки. «Протяните руку под плащом. Я вам кое-что дам, а вы постарайтесь не выронить. Ну вот так, теперь спрячьте это хорошенько где-нибудь на себе. Этим ключом вы всегда откроете любую дверь». Мисс Адамс на ощупь угадала, что это был за предмет, и с минуту, недоумевая, смотрела на Бельмонта, затем неодобрительно покачала головой, но все же спрятала смертоносный маленький предмет у себя на груди. В голове ее вихрем проносились мысли. Неужели это она, скромная, кроткая мисс Адамс, мечтавшая всегда о всеобщем благе людей, о братской к ним любви и милосердии, теперь, держа в руке револьвер, придумывает оправдание убийству? «Ах, жизнь! Чего ты только с нами не делаешь? Явись ты нам во всем своем коварстве и жестокости, и мы свыкнемся с ними и снесем все!» Но нет, когда ты смотришь нам в лицо всего приветливее, всего любовнее, тогда-то мы должны больше всего опасаться твоих безжалостных ударов. «В худшем случае потребует выкуп», — утешал Стивен Сэдди. «Кроме того, мы еще очень недалеко от Египта и далеко от страны дервишей. Нет сомнения, что за нашими похитителями будет погоня, а потому вы не должны отчаиваться, не должны терять надежду». «Я отнюдь не отчаиваюсь, мистер Стивенс», — сказала Сэдди, бледное личико которой противоречило ее словам. «Все мы в руках Божиих, и Он, конечно, не даст нам погибнуть. Все мы готовы верить в Бога и надеяться на Него, когда нам хорошо живется. Но теперь для нас пришло время доказать, что это не пустые слова, и что мы действительно возлагаем на него все наши надежды. Если он там, в этом голубом небе, он там, раздался позади них уверенный, наставительный голос пресвитерианского священника. Все причиняло ему невыносимые мучения. Привязанные к луке седла руки, тучное тело, покачивавшееся из стороны в сторону, раненое бедро, запекшееся кровью, на которое насели мухи, непокрытая голова под палящим зноем, так как и зонт, и шляпу он потерял во время борьбы. Постепенно на его полных отвислых щеках жгучими красными пятнами проступала усиливающаяся лихорадка и светилась странным блеском в его глазах. Он всегда выглядел несколько сонным, был вялым и скучным собеседником, но теперь горькая чаша скорби словно разом переродила его. Он казался величаво покоен. В нем чувствовалась такая нравственная сила, что она сообщалась даже другим. И вот в нем проснулся теперь горячий, убежденный проповедник. В эти горестные минуты он так прекрасно говорил о жизни и смерти, о настоящем, о надеждах в будущее, что мрачное облако скорби и отчаяния, нависшее над путешественниками, как бы рассеивалась под впечатлением от его слов. Сесил Браун, правда, пожимал плечами, не считая возможным изменять своих привычек и убеждений. Но все остальные, в том числе и месье Фарде, были растроганы и несколько утешены. Кохран, между тем, изготовил из своего большого красного фуляра шейный платок, тюрбан, и настоял на том, чтобы мистер Стюарт надел его. Но теперь ко всем страданиям несчастных пленников прибавились еще муки жажды. Солнце палило нещадно и отражалось от раскаленного песка пустыни. Пока, наконец, им не стало казаться, что они едут по горячему следу расплавленного металла, испарение которого обдают их удушливым жаром. Губы их пересохли до того, что потеряли всякую упругость, а язык, точно тряпка, прилипал к гортани. Каждое слово приходилось выговаривать с усилием, и потому все примолкли. Мисс Адамс понурила голову и уже давно не произносила ни слова. Широкополая шляпа скрывала ее лицо, но ее поза свидетельствовала о крайнем изнеможении. «Тетушка сейчас лишится чувств, если не найдется глотка воды», — сказала Сэдди. «О, мистер Стивенс, неужели мы ничем не можем ей помочь?» Ехавшие поблизости дервиши были все арабы-багара, за исключением одного только невзрачного негра с лицом, изрытым оспой. Лицо его казалось добродушным в сравнении с лицами прочих. И Стивенс решился, тихонько дотронувшись до его локтя, указать ему сперва на его бурдюк с водой, а затем на мисс Адамс. Негр отрицательно и гневно покачал головой, но в то же время многозначительно посмотрел на арабов, как бы желая этим сказать, что если бы не они, то он поступил бы иначе. Немного погодя, он, тыкая себя пальцем в грудь, произнес: «Типпи, Тилли!» «Что это значит?» — спросил его полковник Кохран. «Типпи, Тилли!» — повторил негр, понижая голос до таинственного шепота, как бы не желая быть услышанным своими сотоварищами. Полковник отрицательно покачал головой. «Нет, я решительно ничего не понимаю». Ти-пи-тилли, хикс-паша, — снова повторил негр. «Право, я начинаю думать, что он дружественно к нам расположен», — сказал Кохран, обращаясь к Бельмонту. «Но из его речей ничего не могу разобрать. Может быть, он хочет нам сказать, что его зовут Ти-пи-тилли и что он убил хикс-пашу?» Услыхав это, добродушный негр оскалил свои огромные белые зубы и воскликнул: «Айва! Ти-пи-тилли! Бимбаши Мормер! Бум!» «Клянусь честью!» — воскликнул вдруг Бельмонт. «Я угадал, что он хочет сказать. Он пытается говорить по-английски. Ти-пи-тилли, думаю, означает «артиллерия». Из этого я заключаю, он хочет сказать, что служил раньше в египетской артиллерии под начальством Бимбаши Мортимера, что он был захвачен в плен, когда Хикс-паша был разбит, и ему ничего более не оставалось, как только сделаться дервишем». Тогда полковник сказал ему несколько слов по-арабски и получил ответ. Но в это время двое арабов поравнялись с ними, и негр ускорил бег своего верблюда и опередил пленников. «Вы правы, Бельмонт», — сказал Кохран. «Этот парень расположен к нам, и, верно, охотнее сражался бы за Хидива, чем за халифа. Но я, право, не знаю, что он может сделать для нас. Впрочем, я бывал даже в худших положениях и все же выходил сухим из воды, а мы пока что не ушли от погони». «Да», — принялся медленно и рассудительно высчитывать Бельмонт, «около 2 часов пополудни они ожидали нашего возвращения. В решимости и распорядительности жены я, безусловно, уверен. Нора всегда сумеет настоять на немедленном розыске. Предположим, что погоня отправилась из Хальфа часа в 3 пополудни. Да, час положим на переправу с той стороны Нила, на этот берег. Значит, к 5-6 часам вечера египетская кавалерия будет у утеса Абукир и нападет на наш след. Стало быть, мы опередили их всего 4 часа, не больше. Весьма возможно, что они еще успеют настигнуть Али-Ибрагима и спасти нас. Некоторых из нас, может быть, и спасут. Но я не надеюсь, что завтра наш падре или миссис Адамс еще будут живы. Кроме того, нам с вами не следует забывать, что арабы имеют обычай закалывать своих пленников, когда видят, что нет выхода. На случай, если вы, Бельмонт, вернетесь, а я нет, попрошу, исполните мою посмертную волю». Оба отъехали немного вперед и, склонившись друг к другу, долго о чем-то совещались. Добродушный негр, называвший себя Ти-пи-тилли, ухитрился каким-то образом сунуть в руку мистера Стивенса тряпку, напитанную водой, которую тот вручил Сэдди, и она смочила ею губы своей тетки. Сильная натура Янки оказалась в ней. Даже эти несколько капель влаги оживили ее, вернув ей не только силы, но даже и бодрость духа. «Я не думаю, что эти люди желают нам зла», — сказала она. «Я полагаю, что и у них есть своя религия, которая считает злом то же, что и мы, и которая воспрещает им делать зло». Стивенс лишь с сомнением покачал головой, но не сказал ни слова. На его глазах эти люди зверски перебили бедных и безобидных маленьких погонщиков. «Быть может, сама судьба послала нас к ним, чтобы направить их на путь истинный», — продолжала мисс Адамс. И не будь здесь Сэдди, она была бы способна благодарить теперь судьбу за возможность распространять свет евангельского учения в Хартуме, а, быть может, и превратить Омдурман в маленькое подобие образцового городка Новой Англии. «Знаете ли, о чем я думала все это время?» — сказала вдруг Сэдди. «Я думала о том храме, который мы с вами видели, помните? Когда же это было? Ах да, это было сегодня утром». «Да, в самом деле, это было только сегодня утром», — удивленно воскликнули все трое. А как далеко, казалось, отстояло от них теперь это время, и мнилось, что это случилось давным-давно, и даже самое воспоминание об этом храме потонуло в тумане далекого прошлого. И некоторое время они ехали в глубоком молчании. Наконец Стивенс напомнил Сэдди, что она не закончила своей фразы о храме. «Ах, да!» Точно обрадовавшись, сказала девушка. «Я, видите ли, вспомнила об изображениях на его стенах, об этих жалких несчастных пленниках, которых влекут за собой победоносные войны. Кто бы мог подумать, что часа через три мы, смотревшие на эти изображения, будем в том же положении? А... мистер Хиддингли!» И она отвернулась и заплакала при мысли о своем юном соотечественнике, безвременно погибшем вдали от родины. «Полно, Сэдди! Вспомни, что сейчас говорил мистер Стюарт, что все мы в руках Божьих и что пути его ведут к нашему благу. Как вы полагаете, мистер Стивенс, куда нас везут?» Угол красного переплета Бедекера еще торчал из кармана пальто юриста, так как при обыске арабы не сочли нужным отобрать у него книгу. «Если они не отнимут ее у меня, — сказал мистер Стивенс, — то на первой же остановке я сделаю из нее несколько выписок. Теперь же я могу сказать, что Нил течет с юга к северу. Стало быть, мы все время двигаемся по прямой линии на запад, вглубь страны. Они, вероятно, опасались преследования и потому не шли по течению Нила. Но мне помнится, что есть большая караванная дорога, пролегающая параллельно Нилу по пустыне на расстоянии примерно 70 миль от реки. А потому, если мы будем придерживаться этого направления, то, вероятно, выйдем на эту большую дорогу. Вдаль же тянется линия колодцев, и, вероятно, но его прервал на полуслове целый поток громких несвязных слов. Стивенс обернулся. Яркий румянец на лице мистера Стюарта превратился в багровые пятна. Глаза горели, как уголья, и в бреду он начинал метаться и волноваться. «О, милосердная мать природа, никогда ты не забываешь своих детей! Когда слишком много невзгод обрушивается разом на одного из чад твоих, ты говоришь: нет, это ему не под силу!» И посылаешь ему забвение, бред, вырываешь его на время из жестокого и мрачного настоящего, и переносишь в область видений или блаженной нирваны.